Пузо — это не арбузы. Ясно даже сосунку, то, что пузо — это муза, только в собственном соку. Не летит и не бежит, и не скачет мячика. Кишка калачиком.